Глава 47. Когда в кабинете у Роджера Корбита зазвонил телефон, психиатр записывал историю болезни пациента, который только что посетил его с жалобами на приступы паники и боязнь открытого пространства. «Доктор Корбит!» «Роджер, это Питер Крейн!» «Привет, Питер, ты, наверное, хочешь сказать, что мой храп слышно через ванную?» Но Крейн, похоже, не был настроен поддерживать легкомысленные разговоры. «Я жду звонка от Мишель. Не знаешь, где она?» «Нет, я ее не видел». «Она должна была связаться со мной 40 минут назад. Я звоню ей на мобильный, но она не отвечает. Я уже начал беспокоиться. Может, я смогу ее найти? Тебе еще чем-нибудь помочь?» Крейн помолчал. — Нет, Роджер, спасибо. Просто постарайся, пожалуйста, разыскать Мишель. — Хорошо. Корбит положил телефонную трубку, встал, вышел из кабинета и отправился по коридору. В приемной сидели 4 человека. Это само по себе было очень необычно. Бишоп умеет все очень четко организовывать, и больше одного пациента никогда не видно. Корбит зашел за стойку к регистратору. Его интерн-психиатр, мрачно-серьезный молодой человек, сидел рядом с медсестрой и заполнял заявку на лекарство. «Не знаете, где доктор Бишоп?» — спросил Корбит. Брайс покачал головой. «Нет, извините». «Она вышла примерно час назад», — ответила сестра. Корбит повернулся к ней. «Она не сказала, куда?» «Нет, доктор». Корбит задумчиво потер подбородок, разглядывая приемную. Потом вернулся к себе в кабинет. Выведя на экран карманного компьютера телефонный справочник, глянул номер и поднял трубку. «Служба слежения, Волвертон!» — послышался хриплый голос. «Это доктор Корбит, медицинский пункт. Мне нужно, чтобы вы проследили перемещение доктора Бишоп». «Ваш пароль, доктор!» Корбит назвал комбинацию. В телефонной трубке послышался тихий перестук клавиш. Потом раздался голос Волвертона. «Она сейчас в зоне управления климатической системой на 8-м уровне». «Климатической установкой?» — вслух удивился Корбит. «Еще какие-нибудь просьбы будут, доктор?» «Нет, спасибо». Корбит медленно повесил телефонную трубку. Потом взял свой мобильник, остановившись ненадолго в приемной, сказал Брайсу, что тот остается за старшего, и вышел из медпункта. Зона управления климатической системой занимала большую безлюдную территорию из несколько тускло освещенных отсеков в самом конце 8-го уровня. Там стояли теплообменники, компрессоры, установки увлажнения и прочие устройства, предназначенные для того, чтобы воздух на станции был по возможности приятным для дыхания и не содержал микробов. Хотя полы и стены дрожали от работы десятка турбин, в самих помещениях было на удивление тихо. Настороженное, чуткое безмолвие показалось Корбиту давящим. Он открыл рот, чтобы позвать Бишоп, но что-то в этой тишине заставило его передумать. Он неслышно прошел через первый отсек во второй, а потом и в третий. В самом дальнем секторе тесно располагались огромные воздуховоды и закованные в стальные кожухи фильтровальные станции, поднимавшиеся от пола до потолка. Здесь было еще темнее, чем в предыдущих двух отсеках. И Корбит медленно пробирался между трубами, глядя по сторонам. Может, Бишоп уже ушла? Или дежурный на станции слежения ошибся, и она сюда вообще не заходила? Все же это совсем неподходящее место, и... И тут Корбит увидел ее. Повернувшись к нему спиной, она стояла на коленях у переборки в дальнем конце помещения, совершенно поглощенная своим делом. Сначала Корбит решил, что доктор Бишоп оказывает первую помощь пострадавшему, но потом, прищурившись, чтобы лучше видеть в тусклом свете, он понял. То, что он принял за тело, на самом деле огромный походный мешок из черного нейлона. Корбит приблизился. Странно. Локти женщины в белом лабораторном халате ходили вверх-вниз, словно она делала непрямой массаж сердца. Озадаченный, Корбит нахмурился. Судя по едва слышному кряхтению, работа давалась Мишель нелегко. Корбит еще немного придвинулся. Теперь он мог заглянуть ей через плечо. Она разминала длинный брусок из материала, похожего на глину. растягивая его в толстый жгут длиной футов в два. Еще два таких же были прилеплены к переборке рядом с ней. Не успев сдержаться, Корбит шумно вдохнул. Бишоп, выронив брикет, вскочила на ноги, резко развернувшись к нему. — Так это вы саботажник, — догадался Корбит, — тот, который пытался разрезать купол. Ноздри женщины шевельнулись, но она промолчала. Корбит понял, что надо как-то действовать. Бежать, звать на помощь, но чувствовал себя оглушенным, даже парализованным от внезапного потрясения. — Что это? — проговорил он. — Пластиковая взрывчатка? Бишоп снова не ответила. Корбит растерялся. Ведь, несмотря на то, что они проработали столько месяцев бок о бок, он знал Мишель Бишоп очень мало. И все равно не верил своим глазам. «Не может быть, не может. Наверное, это ошибка». «Что вы делаете?» — спросил он. И она, наконец, заговорила. «Я думала, и так понятно. Южная разгрузочная труба проходит как раз по другую сторону этой переборки». Услышав ее голос, признание предательства из ее собственных уст, Корбит освободился от умственного ступора. «Но ведь загрузочные трубы наполнены морской водой. Вы хотите взорвать корпус? Затопить станцию?» Она сделала шаг назад. «Стоять!» Ее тон заставил Корбита замереть на месте. «Зачем вам это?» Он, словно невзначай, завел руки за спину. Бишоп не ответила. Похоже, она обдумывала свой следующий шаг. Стараясь действовать медленно и незаметно, Корбит вытащил из заднего кармана мобильный телефон, осторожно открыл его и кончиком большого пальца нажал 1-2-3-1. Это был номер Брайса, интерна, и его можно было легко набрать, не глядя. Корбит поискал на ощупь кнопку отключения звука, не нашел и прикрыл большим пальцем динамик телефона, чтобы заглушить звук. «У нас в этой части станции за барьером нет С-4», — сказал он. «Где вы ее достали?» С лица Бишоп исчезла всякая нерешительность. Она зло рассмеялась. «Масса всяких медицинских препаратов путешествует то вниз, то вверх. Вы сами это хорошо знаете. И охрана не очень-то хочет шарить по всем мешкам с лекарствами. Так можно много чего завести. Вот это, например». Она опустила руку в карман халата и достала пистолет. Корбит, все еще не пришедший в себя от изумления, несколько отстраненно посмотрел на оружие. Это был жуткого вида пистолет, необычно блестевший, с массивным глушителем на стволе. Корбит уже собрался спросить, как ей удалось протащить оружие через металлодетекторы, когда блеск пистолета навел на ответ. Оружие было сделано из керамополимера, дорогого и запрещенного к использованию материала. «Если вы затопите станцию, то и сами погибнете», — сказал он. «Я ставлю детонаторы на 10 минут. К этому времени я уже буду на 12-м уровне у входа в спасательную капсулу». Он покачал головой. «Мишель, не делайте этого, не предавайте свою страну. Не знаю, чей вы агент, но оно того не стоит. Так нельзя». Лицо Бишоп помрачнело. «Почему вы решили, что я служу иностранному правительству?» — свирепо спросила она. «С чего вы взяли, что я вообще работаю на какое-нибудь правительство?» «Я...» — начал Корбит и замолчал, обескураженный такой вспышкой. «Нельзя позволить Соединенным Штатам наложить лапу на то, что здесь лежит. Америка уже не раз показала, что власти силу, которые ей достаются, она использует в дурных целях. У нас была атомная бомба, и что мы с ней сделали? Сразу взорвали два города». «Вы не можете сравнивать...» «Что, как вы думаете, сделает Америка с технологиями, которые здесь спрятаны? Соединенным Штатам нельзя доверять такую мощь!» «Технологии?» — Корбит искренне удивился. «О чем мы говорим?» Но вспышка, быстро начавшаяся, так же быстро закончилась. Бишоп не ответила, просто гневно покачала головой. И тут в тишине прозвучал голос из динамика. Впервые Корбит ощутил, как ужас сковывает все его тело. Во время разговора он забыл, что нужно держать палец на динамике телефона. Лицо Бишоп окаменело. «Покажите мне руки!» Корбит медленно поднял руки вверх. Мобильный был в правой. «Ах ты!» Резким движением, словно нападающая змея, Бишоп навела на него пистолет и нажала на спусковой крючок. Вылетело облачко дыма, раздался звук, очень похожий на чихание, и в груди Корбита взорвалась обжигающая боль. Могучая, невидимая сила толкнула его назад спиной на корпус вентилятора. Он упал на пол, задыхаясь и булькая кровью. И прежде чем сомкнулась неодолимая тьма, он в неясном свете увидел, как Бишоп резко наступила каблуком на телефон, а потом снова опустилась на колени и стала поспешно крепить брусок пластида на внешнюю переборку.